вырвавшаяся на добрую милю вперед по сравнению со мной и другими относительно благополучными больными. С тех пор, как Джоан перевели из Каплана, я тайком следила за ее успехами, подглядывая сквозь заросли больничного винограда. У Джоан было право гулять, у Джоан было право делать покупки, у Джоан было право выходить в город. Все добрые вести, которые мне удалось собрать от Джоан, я воспринимала с затаенной горечью, хотя внешне и пребывала вроде бы к ней равнодушной. Джоан была точной и буквально светящейся копией моего прежнего «я», созданной словно бы нарочно для того, чтобы преследовать и терзать меня. Возможно, к тому времени, как меня переведут в Бельсайс, ее вообще уже выпишут. Правда, в Бельсайзе я, по крайней мере, смогу избавиться от страха перед электрошоком. В Каплане множество пациенток подвергались шоковой терапии. Я легко могла определить, кто именно из нас отправляется на эту процедуру, потому что им не приносили завтрак в то же время, когда остальным. Их пытали электрошоком, потом мы завтракали у себя в палатах, а потом они появлялись в холле, тихие и какие-то выжатые, и сиделки вели их за руку, как детей. И завтрак им подавали прямо в холле. Каждое утро, когда я слышала стук в дверь, означавший, что медсестра принесла мне завтрак, я испытывала бесконечное облегчение, потому что осознавала, что на сегодня опасность миновала. Я не могла понять, откуда доктор Нолан взяла, будто во время шокотерапии можно заснуть. Если она сама, а это ведь очевидно, такую процедуру не проходила. Откуда она взяла, что больной является спящим, а не кажется таковым, тогда как на самом деле он каждое мгновение мучительно воспринимает синие вспышки и ужасный грохот? Из конца холла доносились звуки рояля. За обедом я сидела молча, прислушиваясь к болтовне пациенток Бельсайза. Они были модно одеты, хорошо причесаны и в косметике, и среди них было несколько замужних женщин. Кое-кто из них отсутствовал, уехав в город за покупками или в гости к друзьям. И на протяжении всей трапезы они перекидывались какими-то явно не предназначенными для посторонних ушей шутками. «Я бы позвонила Джону», — произнесла одна из них, которую звали Диди, «но только, боюсь, его не окажется дома. Правда, я знаю и другое местечко, куда ему можно позвонить, и там уж он окажется наверняка». Невысокая блондинка, сидевшая со мной за одним столом, изящная и чрезвычайно оживленная, рассмеялась. «На сегодня вместо него сойдет и доктор Лоринг». Ее большие синие глаза округлились, как у куклы. «Я ведь не стану пенять Перси, если он найдет себе другую манекенщицу». В другом конце столовой Джоан с огромным аппетитом поглощала макароны с томатным соусом. Среди этих здоровых баб она чувствовала себя совершенно в своей тарелке и обращалась со мной холодно, с постоянной ухмылочкой на губах, словно со случайной знакомой, которой откровенно пренебрегают. Сразу после обеда я пошла к себе и решила поспать.